Глава седьмая. И началась у него с Денисом Макшеевым жизнь, как игра в кошки-мышки. Макшеев Денис поверил всем его словам до единого, перетрусил до края, рыбалки прекратил, во всяком случае в одиночку рыбачить теперь никогда не ходил, держался все время на виду у людей. Демидов в неделю раз заворачивал в магазин Марии за водкой, за всякой снедью, если в магазине никого не было, спрашивал. — Как он там, Денисий наш, с тобой? Еще жива душа в теле? Сперва Мария молча отпускала ему товар, брезгливо бросала на прилавок бутылки, сохраняя на красивом лице оскорбленную гордость. Потом начала пошмыгивать носом, беззвучно плакать, а однажды истерично разрыдалась. «Изверг ты, паразит! Закрыл ты нам все небо!» «Почему вам? Ему только!» «Тебя вот, детей твоих, я не трону, пущай растут!» «Да ведь это ежели обсказать кому, пожаловаться властям-то, чем ты ему грозишь?» «А что же не жалуется? Я разве запрещаю? Пущай идет куда надо, все обсказывает, за что я его хочу, почему?» Да и ходить не надо. С участковым милиционером, гляжу, подружился. На рыбалку вместе похаживают. Пусть ему и обскажет все. Признается, кто колхозную Ригу сжег тогда. Как я ненавижу тебя! Как ты встрял поперек моего пути, душегуб проклятый! Эван, что? А я так тебя жалею. Что? Заморгала она мокрыми ресницами. А только не убережет его никакой милиционер. Так и передай своему Денисию. Ожесточась, пообещал Демидов. Вскоре Макшеевы быстренько собрались, продали дом и уехали, держа свой маршрут в тайне. Демидов усмехнулся, пошел к железнодорожному кассиру, тоже рыбаку, с которым познакомился в тайге. Тот, ничего не подозревая, сообщил, что взяли Макшеевы билеты, сдали багаж до одной маленькой станции на берегу Байкала. Демидов уволился с работы, попрощался с плачущей Настасьей, поехал следом. Там поступил опять в лесники, со стороны наблюдал, как устраивались на новом месте Макшеевы. Купили они хороший дом, Мария, как и прежде, стала работать в магазине. И однажды, ранним утром, подождав, пока Макшеев наладит и закинет в озеро удочку, вышел к нему на берег, не снимая с плеча ружья. — На новоселье, что ли, решил рыбки подловить? Пригласишь и меня, может? Словно током стегануло Макшеева. Вскочил он, сделал шаг назад по обломку скалы, чуть не упал в холодную байкальскую воду. Лицо его было зеленым под цвет этой воды. «Не бойся, сейчас не трону. Людно тут. Эван, рыбаки на баркасах плывут на промысел». И повернулся, ушел в тайгу, которая начиналась прямо от берега, оставив ошеломленного, забывшего про свои удочки Дениса на обломке скалы. И еще раза два-три меняли место жительства Макшеевы, надеясь скрыться от Демидова. Но он был теперь начеку, следил за каждым их действием, заранее знал их конечный путь, и объявлялся там, едва они как-то устраивались. Доведенный до отчаяния Макшеев как-то пьяный выкрикнул в лицо Демидову. — Отравлю, отравлю я тебя, паразита! Заставлю Марию в водку или в продукт какой мышьяку подсыпат. Сдохнешь, как крыса. На это Демидов расхохотался прямо ему в лицо и сказал: вот бы хорошо-то, и рук бы я об тебя не заморал, и в тюрьму с Марькой вместе бы вы до конца жизни угодили. Давай, мне-то жизнь моя и так ненужная, а ты спробуешь, что на такое тюрьма. Узнаешь, каково оно мне было. Об своем поганом нутре поразмышляешь. Время для этого там хватит тебе. Иногда Демидов думал, неужели Макшеев не догадывается, что он, Демидов, ничего ему не сделает, пальцем даже не тронет, что все его угрозы — пустые звуки. И отвечал себе, видно, не догадывается, дурак, и пусть. Думал также иногда, а не жестоко ли он наказывает Макшеева. Ну, сделал тот нечеловеческую подлость. Что ж, Бог, как говорится, пущай простит его. Худо ли, бедно ли, жизнь его Демидова как-то теперь идет. Девчушку удочерил. Вот, растет она, приносит ему много забот, да еще больше радости. Теперь и жениться бы, да где найдешь такую, как Настасья. Пить бросить бы, да разве бросишь? И обливалось сердце Демидова едкой обидой, опьяняла его эта обида пуще водки. Нет уж, пущай, мразь такая, и он до конца чашу свою выпьет. Но все же, наверное, давным-давно отстал бы Демидов от Макшеева Дениса, отходчив русский человек, какую-какую обиду только не простит, если бы не убеждался время от времени, что душа Дениса еще подлее становится. Нет, угрозы насчет мышьяка Павел не опасался, потому что понимал, Макшеев на это никогда не решится. Подлость его особого рода. Как-то Мария, выдавая Демидову очередную партию зелья, сказала: «Зайди к нам, Павел». Денис просил позвать. «Поговорить хочет с тобой по-деловому». «Как-как?» «По-деловому», — сказал он. «Интересно это, однако. Ай да». Денис встретил его, сидя за столом в рубахе-косоворотке. Руки его лежали на столе, пальцы беспрерывно сплетались и расплетались, глаза виляли из стороны в сторону. «Интересно даже мне», — говорю. «Ну?» «Выйди, Мария. Дверь припри», — приказал Макшеев. «Значит, вот что, Демидов, давай по-мужски. Мне от тебя терпежу больше нету, и я решился». «На что?» «Не перебивай». Он опять повилял глазами, не попадая ими на Демидова. «Ты ж понимаешь, я пойду и заявлю, преследуешь ты меня. Угрозы теперь делаешь всякие за то, что разоблачил тебя тогда как поджигателя. И мне, а не тебе поверит». «А мне это без внимания, что поверит», — усмехнулся Демидов. «Я свое отсидел, и пока с тобой не поквитался, никто больше меня не посадит. Заявляй, не заявляй. Ты погоди. А славу себе создашь у людей. Они, люди-то, не знают твоего черного дела, так узнают». «Погоди, — говорю». Голос его был торопливый и заискивающий. «Давай, чтобы с выгодой и для тебя, и для меня». Сузив глаза, Демидов пристально глядел некоторое время на Макшеева, спросил: «Это как же?» «Что было между нами, прости. Покаялся уж я бесчетный раз. Да что ж, не воротишь. Теперь девчушку вот ты взял, растишь». «Говори прямо, сука, без обходов». Макшеев будто не слышал обидного слова. «Возьми от меня деньги, Павел. Много дам». Макшеев дышал торопливо и шумно. «Вот, если прямо, оставь только нас с Марией». «Так, сколько же?» «Целую 1000 дам. Дочку тебе растить. Еще больше дам». «Краденных? Марии наворованных?» «Ты...» Макшеев вскочил, чуть не опрокинув стол, грудь его ходуном ходила. «Тебе что за заботы? Какие они?» Демидов шагнул было к Макшееву, тот откачнулся. «Дешево, выродок ты человеческий, откупиться хочешь», — раздельно произнес Демидов и ударил ладонью в дверь, выбежал, будто в комнате ему не хватало воздуха. В сенях он услышал рыдание Марии, примедлил шаг. как только ты живешь с ним с таким, — хотел сказать он, но не сказал. Шаг примедлил, но не остановился. В другой раз случилось еще более страшное. Было это в Причулымской тайге в конце мая или в начале июня. В ту пору уже замолкали соловьи, но кукушки еще продолжали, кажется, кричать тоскливо и безнадежно. Примерно в полдень, когда лес был пронизан тугими солнечными струями и залит хмельным от млеющих трав жаром, у сторожки Демидова появилась вдруг Мария с плетеной корзинкой в руках. — Ты? — удивленно спросил Павел. — Вот грибов поискать. — Какие пока грибы? — Масленки пошли уже, — сказывает. Места тут незнакомы мне еще. Укажешь, может? Мария говорила это, поглядывая на возившуюся со щенком приемную дочь Павла Надежду. И лицо ее то бралось тяжелой краской, то бледнело, покрывалось серыми неприятными пятнами. Одета она была не по-грибному, легко и опрятно, в новую голубого шелка кофточку, с дорогим кружевным воротником, в сильно расклешенную, немятую еще юбку. Вырез у кофточки был глухой. Оттуда буграми выпирали, как тесто из квашни, рыхлые белые груди, умело прикрытые концами прозрачного шарфика, накинутого на плечи. — Ты как невеста! — сдержанно усмехнулся Демидов, запирая в себе ярость. — Что ж, я пришла, — проговорила она, не глядя на него. — Веди на грибное место. — Что ж, пойдем, — в тон ей ответил Демидов. — Ружье сейчас возьму вот. Догадка, зачем явилась Мария, мелькнула у него сразу же, едва он увидел ее подходящую к сторожке. Мелькнула, сваривая все внутри. — Неужели... И на этакое она, они, Макшеевы, способны. Теперь после ее слов всякие сомнения на этот счет исчезли. Полтора года назад приехали сюда в Причулымье Макшеевы. Следом, как обычно, явился и Демидов. — Я тебе давал деньги большие? — Давал? — закричал обессиленный вконец от такого неотступного преследования Макшеев, встретив Демидова в поселке. — Давал, давал, — согласился Павел. — Что ж тебе еще-то надо? Скажи, сволочь ты этакая, что? Какую плату заплатить, чтобы отстал? Дом мы тут купили, крестовый, просторный. Возьми совсем, что в нем есть. Получай его в придачу к тем деньгам, что обещал, и живи. Демидов принял дозу спиртного, ставшую давным-давно привычной для него, был добродушен, в хорошем настроении. Бессильная ярость Макшеева веселила его. — А что ж, надо прикинуть. — Значит, те деньги, да дом, — проговорил он задумчиво. — Ну, бери, бери. — Нет, мало. Еще должок с Марией остается. — Какой? — осипшим голосом спросил Макшеев. — Тише ты! С чьей кровати ты увел-то ее? — Ну? — Пущай она расплатится со мной, — жестко сказал Демидов и пошел прочь, оставив Макшеева столбом стоять посреди пустой улицы. Демидов сказал и забыл. Сказал просто так, чтобы еще больше позлить врага своего. Что ему дом, деньги и все прочие блага мира? Простил бы он своего обидчика и так, если б мог, да не может. А Денис Макшеев, видно, принял его слова за чистую монету. И вот решились они, Макшеевы, вот явилась к нему Мария, не понимая, не догадываясь, что не прощение принесет из тайги своему Денису, а еще большую его, Павла Демидова, ненависть. Вот идет Мария чуть впереди, в общем, ладная, пышнотелая женщина, мелькают ее крепкие в тонких дорогих чулках ноги, не подозревая, что внутри у Павла все немеет и немеет, будто стылью берется, что хочется ему схватить палку, сук какой-нибудь, и обломать его об это бесстыжее раскормленное тело. «Что ж, так оно примерно все и произойдет», — решил про себя Демидов. Но перед тем хочется ему еще кое-что спросить у Марии, узнать хочется, до какого предела может быть человеческая низость. «Нету еще грибов, Мария», — сказал он, останавливаясь на глухой поляне, полыхающей таежными цветами. «Поздно нынче пойдут грибы, и мало их будет. В первый день масленицы снегу не было, не шел снег. Значит, и не грибное нынче лето будет». Он сел в траву, поставив ружье под дерево. Мария опустилась на корточки, начала рыться в корзинке, вынула и поставила на траву бутылку. «Раздевайся», — бросил он ей отрывисто. Она вздрогнула, медленно, с трудом выпрямилась, руки ее упали вдоль тела. «Павел». Лицо ей опять пошло пятнами, вспухло, будто его наели комары. «Может, выпьешь сперва?» «Стыдно, что ли, на трезвые глаза?» Сымай сказал все с себя. Она еще раз вздрогнула, стащила с головы шарфик. Демидов сидел, опустив голову. Он не видел, но чувствовал, как она с трудом расстегнула и стащила кофточку, сбросила юбку, оставшись в нижней рубашке. «И это, Сымай, тут никого нету». И тогда она упала перед ним на колени, заплакала, подвывая. «Совсем не могу. Пожалей, Павел, пожалей!» Ему в самом деле стало жалко ее. Возникли вдруг, поднимаясь откуда-то изнутри, злость и презрение к самому себе за то, что он заставил ее раздеваться. «Вот что скажи, Мария, объясни, как это вы договорились до этого? Словами ведь, поди, разговаривали. Днем или ночью это было? Как решилась ты?» «Как?» Полное тело ее все тряслось, волосы рассыпались, щеки, губы расквасились от слез. «Он меня поедом съел. Не убудет от тебя. Он, может, отстанет тогда от нас. А ты? Что я? В самом деле не противно тебе?» Она замолчала, молчком вытерла слезы. «Не знаю. Когда-то я любила тебя. Иногда думаю, счастливой ведь я была бы с тобой, кабы не он. Что ж, не уйдешь от него? Не уйдешь. А куда? К кому? Ты разве принял бы меня теперь?» В голосе ее было что-то такое неподдельное, какие-то тоскливые нотки. Ему еще более стало жаль Марию. «А вот, допустим, принял бы. Ты видишь, я не женюсь. А почему?» «Павел». Глаза ее мокрые, широко раскрытые, сгорали от изумления. «Неужто? Неужто еще ты меня? Еще осталось, что у тебя ко мне?» «Нет, ничего не осталось», — ответил он. «Все спалила тюрьма. Плен потом». «За плен-то Денис не виноват. И без того на фронт тебя бы взяли. А там могли тебя захватить. Ишь ты! Хоть где-то да оправдываешь его? Как все вывело!» Мария испугалась этих слов, сказанных сурово и враждебно. Горячими ладонями схватила его руку, но тут же выпустила, чуть отшатнулась, проговорила. «Я не оправдываю, я не оправдываю. Вот езжу опять же за вами, таскаюсь как хвост. Так это известно зачем, почему?» — Известно, — он скривил губы. — Ничего тебе не известно. Прилетела тяжелая от взятка пчела, повелась вокруг полураздетой Марии, села зачем-то на ее оголенное плечо. Мария даже не заметила этого. Она все так же изумленно, широко раскрытыми глазами смотрела на Павла. Открытый лоб ее бороздили временами набегавшие морщины. — Нет, я не смогла бы с тобой. — Почему? Противный шибко стал? Не противней вроде твоего, Денисия. — Не в том дело. — С лица воду не пить. Почему же тогда? — Ты ж, я чую, запретил бы мне работать в торговле. — А зачем? — усмехнулся он. — Работа для людей нужная. — Ну, не позволил бы этого ничего такого. — Воровать, — подсказал ей Демидов. — Фу, какое слово! — Обыкновенная. Воровка ведь ты. — Ты! — она тяжело и гневно задышала. — Ты так понимаешь жизнь, а я этак. Жить надо умеючи, как... Она совсем задохнулась, и Демидов опять подсказал ей. — Как Денисий научил тебя? — Да, научил! — истерично выкрикнула она. — Он, Денис, не в облаках летает, на грешной земле живет. Он цепкий. Не проворонит, что мимо рта пролетает. Он такой. Я это еще тогда почувствовала, когда женихались мы с тобой. Он человек жесткий, да рука у него тяжелая. Да мужик. Он на что угодно пойдет, лишь бы место половчее, потеплее, под солнышком отвоевать. А ты что такое? Всю жизнь так в тайге и проживешь. Если бы принял ты меня, говоришь. А жить на что бы стали? На твою лесниковую зарплату? О, смех один, а не деньги. По миру пойти, больше собрать можно за день. Она говорила еще долго. Он слушал, покачивая иногда головой, будто соглашался. Потом взял ружье и зачем-то отстегнул от него широкий, тяжелый, залоснившийся от грязи и от пота ремень. «Ты что?» — сразу спросила она, умолкнув на полуслове. Брови ее изогнулись и поползли кверху, обещая вот-вот разломиться. «Он и на это, значит, пошел, чтобы спокойствие на земле обеспечить себе?» «Да, и на это!» — будто даже гордясь выкрикнула она. «И я по рассуждению поняла. А что ему остается, коли никак иначе не избавиться от тебя? Не травить же в самом деле мышьяком. Была нужда в тюрьме за тебя гнить. Животина ты противная. Исподнюю-то рубаху скидывать, что ли?» Глаза ее горели теперь каким-то бешенством, неуемной злобой. «Исподнюю не надо», — сказал он, и, не вставая, вытянул ее ремнем по плечу. «Пашка!» — воскликнула она, вскакивая. «Исподнюю не надо!» Он тоже поднялся, пошел к ней грузно. Она, закрывая голыми руками лицо, отступала. «Исподнюю не надо! Не надо!» Каждое слово будто прибавляло ему ярости. С каждым словом он хлестал ее все сильнее и безжалостнее. По этим оголенным рукам, по плечам, боясь выхлестнуть ей глаза и все-таки стараясь ударить по лицу. — Не надо! Не надо! Береги глаза-то, дура! Наконец она то ли поняла, то ли просто запнулась и упала в траву вниз лицом, прикрыв руками растрепанную голову. Демидов, не уставая, все махал и махал ремнем, уже ничего не приговаривая, крепко стиснув зубы. Легкая нижняя рубашка была давно располосована, на белом жирном теле обозначились синие полосы. Он прекратил ее хлестать, когда она перестала вздрагивать под ударами. Бросив в траву ремень, взял под мышку ружье. — Животное-то не я, А ты? Да еще пуще видно твой Денисий. Убирайтесь от Седова, чтобы духу вашего я не слышал тут. А я тут человека буду в себе обнаруживать, как мне когда-то один умный человек посоветовал. И не заботьтесь о том, что она не понимает его слов, может быть, даже не слышит их, ушел. Под осень Макшеевы собрались и уехали на Обь, в село Дубровино. 3 года прожил в Причулымской тайге Демидов, убеждая себя, что он обнаружил в себе человека, и, значит, отстал теперь от Макшеевых навсегда. Но убедить не мог, и однажды по весне перевелся в Дубровинское лесничество, что на великой и тихой реке Оби.